2000 лет я томился в кувшине, и единственной отрадой была мне струйка морской воды, что просачивалась внутрь. Я жадно пил ее, ибо у той воды был вкус свободы. Когда рыбак, наконец, вытащил кувшин из морских глубин, и на Соломона, и на Цапа мне было глубоко наплевать. Мне хотелось насладиться свободой. Последнюю 1000 лет я прожил, как обычный человек, связанный лишь волей Соломона. Об этом царь сказал мне правду. Солгал он лишь о демоне. Араб умолк и снова наполнил в океане стаканчик. Август Рассол не знал, что и сказать. Правда, это быть не могло. Такую историю ничем нельзя подкрепить. «Прошу прощения, Джан-Ген-Джан», — сказал он, — «но почему обо всем этом не говорится в Библии?» «Отредактировали», — ответил Джин. «А вам не кажется, что вы путаете греческие мифы с христианскими? Птицы, клюющие печень демона, — это очень похоже на сказание о Прометее». «Это я придумал, а греки — воры, ничем не лучше Соломона». Рассол задумался. Он стал свидетелем сверхъестественного явления, разве нет? И этот араб сейчас пьет морскую воду без видимых неприятных последствий для себя. Но даже если что-то из происходящего можно списать на галлюцинацию, Рассол был уверен, что странные голубые вихри утром в магазине заметил не он один. Но если допустить лишь на мгновение, что неслыханная история араба — правда, «Если это правда, то откуда вам известно, что Соломон солгал? Ведь прошло столько времени, и почему вы мне об этом рассказали?» «Потому что, Август Рассол, я знал, что вы мне поверите. А что Соломон солгал, я знаю, поскольку чую присутствие демона. И я уверен, что сейчас Цап объявился в Хвойной бухте». «Как это мило», — сказал Рассол.